Глава 25. Армия анимоксов. Ночью заснуть не получилось. Стоило Саймону закрыть глаза, и перед внутренним взором вставали тела друзей и семьи, разбросанные по острову Звериного Короля, немигающими глазами, смотрящие в пустоту. Мама, Малкольм, Нолан, Зия, Ариана, Джем, Уинтер, Лео. Список все не заканчивался. И вскоре Саймон сдался, понимая, что отдохнуть не получится. Феликс посапывал рядом с ним на подушке, и будить его не хотелось. Поэтому он завернулся в одеяло, на цыпочках вышел в коридор и пошел к двери, по пути проскользнув мимо комнаты, в которой все спали. Благодаря шишке на затылке ему досталась личная комнатка. А вот остальным пришлось ютиться на двухъярусных кроватях. Их пристанище не было отелем, но, как сказал Малкольм, за короткое время лучшего варианта было не найти. Выбравшись на холодный ночной воздух, он встретился с двумя волками, охранявшими вход. Они поприветствовали Саймона кивками и не стали останавливать его, когда он побрел по тропе, ведущей к небольшому озеру рядом с домом. Отыскав лужайку с мягкой травой, он присел и посильнее закутался в одеяло. Битва должна была состояться завтра. Днем они отправятся на побережье, а потом до заката нужно будет перебросить войска на остров Звериного Короля. Для большей части птиц плохое освещение станет серьезной помехой. И если повезет, даст большое преимущество некоторым представителям других царств. Хотя пока никто не знал, сколько войск придет на помощь и из каких анимоксов они будут состоять. Но Саймон сражаться не будет. Он должен отыскать Ориона и оставшиеся осколки хищника. А остальные отвлекут на себя внимание, выиграют для него время. И все потерянные жизни лягут на плечи его нерасторопности. «Для меня местечко найдется?» — раздался за спиной голос. В лунном свете стояла Ариана, одетая в слишком большой халат, из-за чего походила на маленькую девочку, напялившую мамину одежду. Он улыбнулся, вернее, попытался. Сегодня с улыбками выходило туго. «Разумеется», — сказал он, пододвигаясь. Она плюхнулась рядом и уставилась на него внимательным, долгим взглядом. «Ты волнуешься?» — сказала она. Без вопросительной интонации. Он пожал плечами. «Да просто не хочешь, чтобы кто-то умер?» — закончила она за него. «Все, кто завтра отправится с нами, знают, на что идут, Саймон. И они готовы пожертвовать всем ради своих родных. Что бы ни случилось, в этот раз ты не виноват». «А почему кажется, что виноват?» — спросил он. Ариана окинула его взглядом, а потом обняла за плечи. И он едва заметил неожиданную близость, что красноречиво говорило о силе его волнения. «Потому что ты с самого начала несешь эту ношу», — сказала она. «И постоянно забываешь, что мы всегда были и всегда будем рядом». «Это меня и беспокоит», — пробормотал он. За спиной послышались шаги еще двух людей, и на лужайку вышли Джемс Уинтер с четырьмя кружками в руках. «Услышали, как ты вышел», — сказала Уинтер, протягивая ему кружку. Саймон принял ее с благодарностью. «Скрытности в тебе ни грамма». «Я над этим поработаю», — сказал он. Джем передал вторую кружку Ариане. Саймон отпил, внутри оказался горячий шоколад. «Тоже не спится?» — спросил Джем, присаживаясь рядом. Он покачал головой. «А вдруг мы проиграем?» «Не будет такого», — сказала Ариана с уверенностью, которой Саймон мог лишь завидовать. «А если и проиграем в битве, победим в войне. Добро в итоге всегда побеждает. Просто иногда нужно немного подождать». Саймон поглядел на них, медленно скользя взглядом по лицам. «Переживут ли они ближайшие сутки? Переживет ли он сам?» «Спасибо», — сказал он негромко. «Кажется, я этого не говорил. Или говорил недостаточно. Но спасибо, что вы здесь. Спасибо, что дружите со мной». «Это тебе спасибо, что дружишь с нами», — сказал Джем. «Пока ты не появился, я был в приюте никем». «Да и меня особо не любили», — заметила Ариана, косо улыбаясь. Уинтер поежилась. «А у меня, кажется, и настоящих друзей не было, пока я не познакомилась с вами», — призналась она. «Все меня тайно ненавидели, потому что я была близка к Ориону». «Ты была особенной», — коротко сказала Ариана. «Просто сама об этом не знала». «Как и все мы», — сказал он. «Сложно, наверное, не быть особенным. Все чем-то отличаются от других». «Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей», — пропищал тонкий голосок. Из кармана Уинтер выбрался Феликс и взобрался Саймону на колено. «Поскорее бы наступило завтра и закончилась эта дурацкая война! Как мне надоело, что вы постоянно затаскиваете меня в глушь без телевизора!» «Я постараюсь уговорить дядю Малкольма установить телевизор в приюте, если вернемся. Обещаю», — сказал Саймон, поглаживая его по шерстке. Несмотря на резкость слов, Феликс довольно затрепетал. «Я тоже хочу посмотреть тот сериал, про который ты постоянно болтаешь. Ну, с доктором-инопланетянином». «А я говорил, что он классный», — сказал Феликс, перекатываясь на спину и подставляя Саймону живот. «А ты мне не верил». Они попивали горячий шоколад, глядя на блеск луны на озерной глади. Облаков не было. Ночь стояла спокойная и прохладная. И Саймон с радостью просидел бы так вечность. Но через какое-то время зевнул сначала Джем, потом Уинтер. Следующей была Ариана, а в итоге и Саймон не смог сдержать зевка. «Пойдемте домой», — неохотно сказал он. «Хотя бы попытаемся выспаться». Уинтер не отрывала взгляда от кружки. «Все же будет хорошо, да?» — спросила она, и голос ее неуверенно колыхнулся. «Ну, то есть Ариану защитят телохранители. На Джеме держится половина плана атаки. Генералу понадобится его помощь в ставке командования. Феликс может сбежать от кого угодно. У меня хватит мозгов не умереть. А Саймон...» Все посмотрели на него. Саймон помедлил. «Я всю жизнь мечтал о семье», — сказал он. «И она у меня появилась. У меня есть мама, Нолан, дядя Малкольм, Зия, Лео и, главное, вы. Я хочу провести с вами всю жизнь, так что умирать не собираюсь». Они поднялись и, оставив озеро позади, пошли домой. Отдыхать перед днем, исход которого определит их дальнейшую судьбу. Путь к побережью оказался тяжелее, чем ожидал Саймон. Транспорта на всех хватило, но от дома до шоссе вела горная тропа в 2 километра длиной, а потом пришлось ехать еще 6 часов на машине. Саймон пытался расслабиться, но на каждой кочке вспоминал, куда именно они держат путь и что им предстоит сделать. И вскоре пожалел, что не полетел. Помимо семьи и друзей, все держались от него на расстоянии, кроме Рот, которая демонстративно уселась в машину вместе с ним, его мамой и Джемом. А когда они отъехали, Рот перегнулась через Джема и взглянула на Саймона. «Ты ведь понимаешь, какое у тебя огромное преимущество?» — спросила она. «Твои способности могут пригодиться, если правильно их использовать». «Думаю, этого-то все и боятся», — сказал Джем, отодвигая сестру от себя. «Саймон уже год как умеет превращаться. Он знает, что делать». «Джем с Арианой научили меня драться», — добавил Саймон. «До них я пока не дотягиваю, но в целом неплох». Рот фыркнула. «Ну, надеюсь, хотя бы над сильными и слабыми сторонами Ориона ты подумал. Я вчера подбила по нему сводку всего, что знаю, включая физические недостатки. Но так и не вспомнила, кстати, какой глаз он потерял, правый или левый». Ее список не сказал Саймону ничего нового, но так он хотя бы отвлекся. Вдали от генерала способности Саймона явно пугали Рот не так, как раньше, а вопросы ее постепенно свелись к обсуждению боевых приемов, о которых Саймон раньше не задумывался. Он старался ничего не упустить, но они с Джемом так фонтанировали идеями, что уследить было невозможно. На пристани их пути расходились. Джем отправлялся в воду к остальным членам подводного царства, а Саймона ждали лодки, которые должны были доставить войска к острову Звериного Короля. Но перед самым уходом Джем подошел к нему. «Не хотел говорить при Рот, но...» Он замялся. «Ты постоянно пытаешься всех спасти, Саймон». «А это плохо?» — спросил тот, слабо улыбаясь. Но Джем лишь нахмурился сильнее. «Орион тебя спасать не станет», — сказал он. «И Нолана тоже. Не забывай об этом, ладно? Иногда лучшая стратегия — дождаться, пока враг сам себя победит». Саймон не очень понял смысл этих слов, но все равно кивнул и обнял Джема. «Береги себя и не делай ничего, что мог бы сделать я». «Вариантов остается немного», — пошутил он, но тут же посерьезнел. «Ты мой лучший друг, Саймон!» «А ты мой», — ответил тот. «Только Уинтер не говори. И Феликсу». Джем весело фыркнул, отпустил его и потер глаза под очками. «Еще увидимся, да?» «Еще увидимся», — кивнул Саймон. Зайдя на лодку, которая на самом деле размерами походила на небольшой паром, Саймон занял скамью в самом последнем ряду. Где-то впереди мама с Малкольмом разговаривали с другими взрослыми, а неподалеку от них сидела уже позеленевшая Ариана, уронившая голову на руки. Над ней встревоженно нависал Дев, а Уинтер с Рованом сидели ближе к середине, оживленно что-то обсуждая. Когда лодка отчалила, Саймон прикрыл глаза, вдыхая солоноватый океанский воздух. Все казалось каким-то нереальным, и никак не удавалось избавиться от чувства, будто это просто сон. Ах, если бы. Во снах смерть не была настоящей. Кто-то тяжело опустился на скамью рядом с ним. Приоткрыв глаз, Саймон взглянул на Лео, который на несколько долгих секунд приложился к фляге. «Кофе», — пояснил дедушка. «Здравый ум и трезвая память мне сегодня пригодятся. Тебе, кстати, тоже». Саймон помолчал, глядя на Ариану. Лодку покачивало на волнах, из-за чего та крепко зажимала рот рукой. «Лучше бы ты дал мне убить Ориона, пока была возможность», — пробормотал он. Лео втянул носом воздух и медленно выдохнул. «Стая бы разорвала тебя на куски». «Ориона бы это не спасло». «Нолана тоже», — заметил он. «У Ориона был вертолет, а у нас нет. Когда твоего брата подстрелили, мне пришлось тебя остановить. Иначе Нолан бы не выжил. И я не хотел, чтобы ты всю жизнь себя за это винил». Саймон отвел взгляд. «Зачем ты всем рассказал про свои способности?» Лео не мог не заметить внезапной смены темы, но не стал акцентировать на этом внимание. «Потому что тебе они не доверяли», — просто ответил он. «Ты необычный, не такой, как они. И они так и будут считать тебя чужаком. Но я хотя бы показал, что ты такой не один. А еще», — добавил он, — «доказал, что наш род веками жил и никого не трогал». «Ну да, наверное, поэтому они и согласились нам помочь», — признал Саймон. «Два звериных короля лучше, чем один». «Мы не звериные короли», — тихо сказал Лео, глядя на флягу с кофе. «Никогда ими не были. И я очень надеюсь, что вы с братом тоже ими не станете. Наш предок нес зло. И наша задача — сделать так, чтобы это зло никогда больше не подняло головы. И в конце концов, сколько бы я ни скрывался в тени, всю жизнь я ждал, когда появится шанс уничтожить хищника. Не хотелось бы пропустить такой момент из-за тайны, которую и хранить-то теперь бессмысленно». Ариана бросилась на улицу к борту парома. Ее явно тошнило. Саймону безумно хотелось пойти за ней, пусть он и понимал, что сможет максимум придержать ей волосы, но он не шевельнулся. Ариана не была одинока, но на всей лодке лишь один Лео понимал, каково Саймону. «А вдруг я не справлюсь?» — озвучил он страх, мучающий его со вчерашнего вечера. «Вдруг Орион победит и...» «Главное, что ты попытался», — тихо сказал Лео. «Большего в жизни нам не дано. Лишь стараться изо всех сил и надеяться на лучшее». «Но Нолан и мама, и дядя Малкольм...» «Они продолжат борьбу», — сказал он. «Ты ведь тоже продолжишь, если с ними что-то случится». От этих слов Саймону поплохело, и на мгновение захотелось выскочить к Ариане. Но вместо этого он посмотрел на своих близких, стоящих в носовой части лодки. Малкольм крепко сжимал ладонь Зии. Больше ничто не выдавало их страх. Саймон ничего не сказал, но Лео, видимо, проследил направление его взгляда, потому что низко усмехнулся. «Судьба — забавная штука. Впервые вижу мою Зию такой счастливой. В этом и есть смысл жизни. Согласись? Найти свое счастье и вцепиться в него изо всех сил...» Он кивнул в их сторону. «Они столько всего потеряли. Пусть в кои-то веки порадуются». если выживут», — тускло сказал Саймон, и Лео помрачнел. «Да, если выживут. И все же все мы сегодня кого-то потеряем. Но иногда цель бывает важнее жизни. А что может быть важнее мира, ради которого мы сражаемся? Никакая боль не сравнится с ним». Саймон молчал, прислушиваясь к колебаниям лодки, качающейся на волнах. На западе садилось солнце, и он загородился рукой от яркого света. А вот Лео повернулся к нему, подставляя лицо под лучи. «Саймон», — сказал он, — «пообещай мне кое-что». «Что?» — с опаской спросил тот, втягивая голову в плечи. «Пообещай, что, когда все закончится, ты не проведешь жизнь в тени, как сделал я», — сказал Лео. «Да, тебя будут бояться, но постарайся показать миру, что ты никакой не звериный король. Твои способности тебя не определяют, Саймон, никого не определяют. Но вам с братом придется очень постараться, чтобы преодолеть клеймо, которое наложило на вас ваше происхождение. Поэтому пообещай, что не сдашься. С этого дня тебе придется снова и снова доказывать, что ты другой, что ты лучше. И когда-нибудь тебе до тошноты надоест несправедливость, которая сыпется на тебя за то, в чем ты не виноват. Но показывая миру истинного себя, ты поможешь людям преодолеть страх. И рано или поздно они забудут, почему вообще боялись тебя. Главное — дотерпеть». «Постараюсь», — пробормотал Саймон. «Если выберусь с этого острова». «Выберешься. Я в тебя верю», — сказал Лео, хлопая его по спине. «Я всегда мечтал быть таким человеком, как ты. И ты даже не представляешь, сколько надежды мне подарил». Но Саймон не хотел взваливать на себя чужую надежду, ведь плечи и так прогибались под весом всего мира. И все же он слабо улыбнулся Лео, и они вместе смотрели, как солнце заходит за горизонт, обращая вечер в ночь. Потихоньку лодка начала сбавлять ход, и разговоры на борту затихли. Малкольм подошел к ним слева, и даже в темноте на лице его виднелась тревога. «Когда я только начинал учиться в приюте, я боялся выходить в яму», — сказал он тихо, опускаясь на колени перед Саймоном. «В детстве я был совсем маленьким, а моих братьев считали едва ли не легендами. И, ну, все думали, что я тоже таким стану, а я оказался другим. Но перед спаррингами Дэрил всегда мне кое-что говорил. И сейчас нам с тобой бы не помешал его совет». Он прокашлялся. «Что бы ни случилось, не забудь показать им свои клыки», — закончил за него Саймон. И впервые за день искренне улыбнулся. «Мне он тоже так говорил. И я из-за этого знатно влип». Малкольм усмехнулся. «Неудивительно. Я тоже постоянно влипал в неприятности из-за его слов». Не успел Саймон ответить, как по его штанине взбежал Феликс. «Я иду с тобой», — заявил он. «Отказывайся, сколько влезет, я все равно за тобой прослежу, так что легче сразу согласиться». «Феликс», — попытался было Саймон, но мышонок замотал головой. «Никаких возражений! Никогда не знаешь, когда понадобится лишняя пара лап!» «Я тоже с тобой», — раздался за спиной еще один голос. Уинтер, рядом с которой стоял Рован. «Да, я не умею превращаться в миллион разных животных, но если что-то пойдет не так, я хотя бы выиграю тебе немного времени». Саймон закусил губу. «Я не могу подвергать тебя такому риску, Уинтер». «Тебе и не придется. Я пойду, хочешь ты того или нет». Она посмотрела на Рована. «А ты? Только попробуй не прийти в библиотеку. Кроме тебя нам никто не скажет, где держит Нолана». «Постараюсь не задерживаться», — пообещал Рован. Цепочка паромов почти добралась до острова Звериного Короля. И даже издалека Саймон разглядел сотни птиц, расположившихся на деревьях около пляжа. Страх ледяными пальцами стиснул сердце. Но план давно был приведен в действие. Бежать было поздно. Сегодня ночью окончательно решится судьба сердца хищника. А Саймон спасет брата или умрет, сражаясь ради него.